Меня затошнило, голова закружилась. Тело охватило болезненная слабость. Я не мог понять, почему он говорит мне это сейчас, столько лет спустя. Неведение было не просто благом, оно как колонны поддерживало своды моего рассудка, и теперь они рухнули. А Саймон все ждал ответа. Я не знал, что ему сказать. Но он был прав, ситуация требовала разрешения, требовала ответа, чего-нибудь зверского, что сбило бы с него спесь, что заставило бы его почувствовать себя так же отвратительно, как чувствовал себя сейчас я, чтобы ощущение непростительной вины унесло бы его за 3-9 земель, и он никогда бы не нашел дорогу обратно. Я глубоко вздохнул и положил трубку. 14:38. Когда Саймон вручал мне кассету «Левого берега», ту, что я сейчас держал в руках, он назвал ее «фрагментом истории рок-н-ролла, который однажды станет бесценным». Расчистив место между разбросанной одеждой, грязной посудой и стопкой тетрадей, я положил кассету на пол и лихорадочно оглядел квартиру в поисках подходящего инструмента. На кухне я обнаружил хлебный нож и кастрюлю с вросшими в ее антипригарную поверхность остатками вермишели, которой я обедал в четверг. Я маниакально ухмыльнулся этим предметом, как Джек Николсон в одной из своих самых зверских ролей. Саймонов бесценный фрагмент истории рок-н-ролла лежал около кровати. Я встал над ним, поднял кастрюлю над головой и со всего размаху опустил на кассету, потом снова и снова, пока она не разлетелась на 1000 осколков. Примерно на 20-м ударе кастрюля рассталась со своей ручкой, а я, тяжело дыша, упал на колени. Кто-то, скорее всего, парень с нижнего этажа, чей потолок служил мне полом, громко постучал мне в дверь. Не обращая на него внимания, я начал сматывать размотавшуюся пленку в один пучок, а потом накинулся на нее с хлебным ножом и нарубил столько конфетти, что хватило бы на 3 свадьбы. Эта непростая процедура заняла 10 минут, потому что на полпути, все еще находясь в состоянии помраченного рассудка, я решил, что от пленки не должно остаться кусочков длиннее 0,5 дюйма, и я заставил себя начать все сначала. Закончив, я собрал обрезки в одну кучку и затолкал их в конверт, тот самый, который я украл из шкафа с канцелярскими принадлежностями в учительской, чтобы отправить мое заявление в банк. После чего тем самым фломастером, которым я разрисовывал фотографию Аги, я накорябал адрес Саймона, заклеил конверт скотчем и наклеил на него самую дорогую марку. Я оделся и натянул на плечи тяжелое серое кашемировое пальто, купленное на благотворительной распродаже в Бостонской церкви методистов. Тогда мне удалось сбить цену с 5 фунтов до 2 фунтов 20 пенсов, хотя понятия не имел, какая на улице погода. В моей голове трещали жесточайшие сибирские морозы, такие, каких история еще не видела, а сердце стыло, как в дождливый вечер в Джорджии. Это была самая подходящая погода для тяжелого серого пальто. Я поднял с пола конверт, засунул справочник «Лондон от А до Я» в карман пальто и вышел из дома. Мне нужно было пройтись. Я был слишком зол, чтобы сидеть и смотреть телевизор, а это единственное, что приходило мне в голову. Ну, разве что еще сесть на поезд до Ноттингема, взять в гараже отцовскую машину и оставить Саймона лежать где-нибудь на дороге с отпечатками шин на груди. Вообще-то меня трудно назвать жестоким человеком, но сейчас зверские планы убийства, возникавшие в моей голове один за другим, самого меня привели в трепет. Я, конечно, истратил часть своей ярости на несчастную кассету, но мне хотелось большего. Хотелось, чтобы этот подонок в крови синяках молил меня о пощаде. Саймон был крупнее меня, но я чувствовал себя непобедимым, как Джеки Чан в «Пьяном мастере 2», и готов был надрать задницу любому. Я бы избил его до полусмерти. Я хотел знать, когда это случилось.